Только теперь он почувствовал, как сильно полюбил ее, и ходил словно помешанный. Однако Даос несколькими холодными словами рассеял его заблуждение. Лю Сян Лянь обрил голову и следом за безумным монахом отправился странствовать не весь куда. Но об этом мы рассказывать не будем. А тетушка Сюэ радовалась, узнав, что Ю Сань Цзэ просватана за Лю Сян Ляня, намеревалась купить дом, справить всю необходимую утварь и выбирала счастливый день для переезда невесты в дом жениха. Этим самым она хотела отблагодарить Лю Сян Ляня за спасение жизни ее сына. Неожиданно в комнату вбежал мальчик-слуга с криком: «Ю Сань Цзэ покончила с собой!» Девочки-служанки побежали докладывать об этом тетушке Сюэ. Не зная причины самоубийства, тетушка Сюэ только охала и вздыхала, теряясь в догадках и терзаясь сомнениями. В это время из сада пришла Бао Чай. «Дитя мое, какое горе!» — сказала тетушка Сюэ. «Разве третья барышня Ю, младшая сестра супруги господина Дзядженя, не была помолвлена с названным братом Сюэ Паня? Не понимаю, почему она вдруг покончила с собой? Да и Сян Лянь ушел неизвестно куда. Поистине странно и непостижимо. Появляются неожиданно. А человек счастливый утром может стать несчастным к вечеру. Видимо, в их прежней жизни так предопределила судьба. Я понимаю, мама, что вам хотелось отблагодарить его. Но поскольку невеста его умерла, а сам он ушел, мне кажется, не остается ничего иного, как предать дело забвению. И не стоит расстраиваться. Прошло почти 20 дней, как старший брат вернулся из Дзянани. Необходимо подумать о том, как распродать закупленные им товары. Приказчики, которые несколько месяцев провели в дороге с братом, не щадили сил, помогая ему. И вам следовало бы посоветоваться с братом, как их отблагодарить. Нужно устроить угощение и пригласить их. Нельзя допустить, чтобы люди говорили, будто мы неблагодарны. В это время в комнату вошел Сюэ Пань. На лице его были заметны следы слез. «Мама, ты уже слышала эту историю со вторым братом Сян Лянем и Сань Цзэ?» — воскликнул он, всплеснув руками. «Только что узнала», — ответила тетушка Сюэ. «Мы с Бао Чай как раз беседуем об этом». «А тебе известно, мама, что Сян Лянь ушел из дому с каким-то монахом?» — спросил Сюэ Пань. «Это еще более странно», — удивилась тетушка Сюэ. «Я всегда считала господина Лю Сян Ляня рассудительным человеком. Неужели он оказался столь глупым, что ушел с каким-то монахом? Вы с ним были друзьями. У него здесь нет ни родителей, ни братьев. И мне кажется, что тебе следовало бы заняться его розысками. Не думаю, чтобы они с монахом могли уйти далеко. Без сомнения, они находятся в каком-нибудь ближайшем храме или кумирне». «Как бы не так», — усмехнулся Сюэ Пань. «Едва узнав об исчезновении Сян Ляня, я вместе со слугами бросился на розыски, но его и след простыл. Кого я только не расспрашивал, все говорят, что не видели его. Раз ты искал его, твой долг по отношению к другу исполнен», — заметила тетушка Сюэ. «Как знать, может быть, он обрел себе надежное убежище. Теперь тебе надо всецело заняться торговлей, да и позаботиться о собственной женитьбе. У нас в семье фактически нет хозяина, ведь под лежачий камень вода не течет. Нужно все предусмотреть заранее, чтобы потом не хвататься то за одно, то за другое, и чтобы люди не смеялись над нами. Твоя сестра напомнила мне, что прошло уже более полумесяца, как ты вернулся. так что следует подумать, как распродать привезенные товары,